И еще больше нравился, кстати, перезрелый, до одури душный слог писателей наподобие историков Аммиана Марцеллина и Аврелия Виктора, сочинителей эпистол Симмаха и грамматика комментатора Макробия. Они влекли его, пожалуй, даже больше, чем Клавдиан, Рутилий и Авзоний, стих которых был по-настоящему звучным, а язык роскошен и цветист. Аммиан Марцеллин, около 330-го, около 400-го, римский историк, автор сочинения «Деяния», 31 книга, который был задуман как продолжение «Анналов» и истории Тацита. В нем описаны события от 96 до 378 года, автор кратких биографий римских императоров от Августа до 360 года. Виктор Секст Аврелий, 4 век. Римский историк, автор краткой истории императоров от Августа до Константина II под названием «Книга о Цезарях». Симмах, Квинт Аврелий, около 345-го, 403 год, римский политик и оратор. В 384-85 годах префект Рима, в 391 году консул, глава кружка Симмаха, объединявшего представителей сенаторской аристократии, боровшихся против христианства, за возрождение римской веры и сохранение римского культурного наследия. Клавдиан, родился около 375 года, последний из великих латинских поэтов, уроженец Александрии Египетской, прославлял величие и могущество Старого Рима, автор мифологического эпоса «Похищение Прозерпины». Эти поэты были подлинными мастерами своей эпохи. Умирающая империя кричала их голосом. Вот брачный центон Авзония, вот его многословная и пестрая Мазелла, вот гимны Риму Рутилия, анафемы монахам и иудеям, заметки о путешествии из Италии в Галлию, в которых удалось ему выразить ряд тонких мыслей и передать смутное отражение пейзажа в воде, мимолетность облаков, дымчатые венцы горных вершин. Номациан Рутилий Клавдий, конец IV века, 1-3 V века, римский поэт, галл, автор поэмы о своем возвращении, «Деридито Суа», в котором отразились бурные события тех лет, нашествие готов на Рим. Авзоний, Децимус Магний, около 310-393, латинский грамматик, ритор, поэт. В произведении Мазелла в эпической форме описан мазельский пейзаж. Примечание редакции. А вот Клавдиан, как бы видоизмененный Лукан. Лукан, Марк Энни, 39-65, племянник Сенеки Старшего, римский поэт, автор поэмы «Фарсалия». Примечание редакции. Его громкий поэтический рожок лучше всего слышен в IV столетии. Клавдиан точными ударами выковывает звучные звонкие гекзаметры, вместе с искрами рождая на свет яркие определения, направляя поэзию к звездам, в чем даже достигает определенного величия. В Западной империи все рушится, идет резня, льется кровь, раздаются беспрестанные угрозы варваров, под чьим натиском вот-вот уже рухнут двери, а Клавдиан вспоминает древность, воспевает похищение Прозерпины и огнями своей поэзии освещает погруженный во тьму мир. Прозерпина в римской мифологии, дочь богини плодородия Цереры, была похищена богом подземного царства Плутоном. Примечание редакции. Язычество еще живо в поэте. В его христианстве различимы последние языческие песни. Но вскоре вся словесность без остатка делается христианской. Это Павлин, ученик Авзония, испанский священник Ювенкий, стихами переложивший Евангелие, Викторин со своими покойниками, святой Бурдигалезий, чьи пастухи Эгон и Букул оплакивают заболевшее стадо, и еще целая череда святых, Элер де Пуатье, защитник никейского символа веры, которого нарекли Афанасием Западным, Амвросий, сочинитель трудночитаемых проповедей, своего рода скучный цицерон во Христе, Дамас, шлифовальщик эпиграмм, Иероним, переводчик Библии, противник его Вигелантий Каминской, осуждающий почитание святых, излишнюю веру в посты и чудеса, а также выступающий с опровержением безбрачия и целибата духовенства, на которые будут опираться впоследствии многие авторы. Павлин из Нолы, Меропий Понтий, около 353-431, латинский христианский поэт из галло-римской сенатской аристократии. В 393 году вел аскетическую жизнь, основал монастырь в Ноле. С 409 года был там епископом. Сохранились его письма и стихотворения, в которых христианское содержание сочеталось с античной формой. Элер де Пуатье, 315-367, христианский святой, епископ Пуатье, сыграл важную роль в борьбе с арианством на Западе, за что был назван Афанасий Западный, по аналогии с Афанасием Великим, боровшимся с арианством на Востоке. Дамас, умер в 384 году, папа римской, испанец по происхождению. Поручил своему секретарю Жерому выправить латинский перевод Священного Писания. Иероним, переводчик Библии, имеется в виду блаженный Иероним Сафроний Евсений, около 342-420 годы, автор латинского перевода Библии, Вульгаты. Вначале Иероним по поручению папы Дамаса проверил латинский текст Нового Завета и греческий текст Септуагинты и Псалтири. Затем перевел с еврейского на латинский язык Ветхий Завет и с греческого Псалтирь. Примечание редакции. Наконец, V век. Августин, епископ Гиппонской. Августина де Зессен знал как свои пять пальцев, ведь это был самый почитаемый церковью писатель, основатель христианского богословия и, по мнению католиков, самый высокий арбитр и авторитет. Однако де Зессен уже никогда больше не брал его в руки, несмотря на то, что в исповеди воспевается отвращение к земной жизни. А в трактате «О граде Божием» этот возвышенный и проникновенный утешитель обещает взамен земных скорбей небесное ликование. Но нет, де Зессен еще в пору своих занятий богословием уже сполна насытился его увещеваниями и плачем, его учением о предопределении благодати, его борьбой с расколом. Августин Аврелий, епископ Гиппонской, 354-430, основоположник западной патристики. Наиболее важные сочинения о граде Божием, исповедь, развил учение о благодати и предопределении, родоначальник философии истории. Примечание редакции. С большой охотой де Зессен листал «Психомахия», «Пруденция», аллегорическую поэму, излюбленное чтение Средневековья. С удовольствием заглядывал он и в Сидония Аполлинария, ибо любил его письма, которые изобиловали остротами, шутками, загадками, архаическим слогом. Де Зессен частенько перечитывал его панегирики. Похвала языческим божествам у епископа была вычурной. Но де Зессен питал слабость к позерству, к двусмысленности и вообще к тому, как сей искусный мастер ухаживает за механизмом своей поэзии, то смазывая одни его части, то добавляя или убирая другие. Пруденций Аврелий Публий Клемент, 348 после 405, выдающийся христианский латинский поэт, автор сочинения о венцах, 14 гимнов о мучениках за веру. Апотеосис, обожествление, учение о Святой Троице. Психомахия, сражение за душу. Первая западноевропейская аллегорическая поэма, борьба между добродетелями и пороками. Против Симмаха, апологетический трактат в двух книгах. Примечание редакции. Кроме Сидония, обращался он и к панегиристу Мирабальду, а также к Сидулию, автору довольно слабой поэзии и некоторых важных для церковной службы гимнов. Сидоний, Солий, Модест, Аполлинарий, 430-485, христианский латинский поэт, автор стихов и писем, подражал Плинию-младшему. Сидулий, 4 век, христианский поэт, написал поэму в 5 книгах «Пасхальную песнь». Примечание редакции. Читал Де Зессент и Марии Виктора, сочинившего «Поврежденность нравов», по поэтически невнятный трактат, где вспыхивал смыслом то одна, то другая строка. Раскрывал ледяной «Евхаристикон» Павлиния Пельского. Не забывал Ориентуса, епископа Аухского, автора мониторий, писанных 10 стихом проклятий в адрес женской распущенности и женской красоты, какова есть погибель народам. Де Зессент страстно любил латынь, хотя и разложилась она в конец, и пошла тленом, и распалась на части, сохранив нетленной разве что самую свою малость. Эта малость уцелела, ибо христианские авторы отцедили ее и поместили в питательную среду нового языка. Но вот настает вторая половина V века. Лихолетие. Время мировых потрясений. Галлия сожжена варварами. Рим парализован. Разграблен вестготами. Римские окраины и восточные, и западные истекают кровью и слабеют с каждым днем. Мир подвержен распаду. Императоров одного за другим убивают. Кровопролитие. По всей Европе не смолкает шум резни. И вдруг чудовищный конский топот перекрывает вопли и стоны. На берегах Дуная появляются тысячи и тысячи всадников на низкорослых лошадях и в звериных шкурах. Страшные татары с большими головами, плоскими носами и безволосыми желтыми лицами в рубцах и шрамах заполонили южные провинции. Все исчезло в тучах пыли от конских копыт, в дыму пожаров настала тьма. Покоренные народы, содрогаясь, смотрели, как несется с громовым грохотом смерч. В Галлию, опустошив Европу, вторглись орды гуннов, и Аэций разгромил их на каталунских полях. Аэций Флавий, около 395-453, римский полководец, в 451 году руководил военными силами римлян и их союзников-варваров в знаменитой битве на каталунских полях против войск гуннов, предводительствуемых Аттилой. Примечание редакции. Но жестокой была сеча. Поля наводнились кровью и вспенились, как кровавое море. 200 тысяч трупов перегородили гуннам дорогу. И бешеный поток хлынул в сторону, грозой обрушился на Италию. Разоренные итальянские города запылали, как солома. Западная империя рухнула под ударами. И без того распадалась она от всеобщих слабоумия и разврата, и вот теперь навек испустила дух. Казалось, близок конец света. Края, нетронутые Аттилой, опустошили голод и чума, и на руинах мироздания латынь словно погибла. Шло время. Варварские наречия стали упорядочиваться, крепнуть, складываться в новые языки. Поддерживаемой церковью латынь выжила в монастырях. Порою ею блистали, но вяло и неярко, поэты. Африкан Драконтий с Гексамероном, Клавдий Маммерт с литургическими песнопениями, Авитус Венской. Мелькали биографы, например, Энодий с жизнеописанием святого Епифания, почтенного, проницательного дипломата и внимательного доброго пастыря. Или Евгиппий с рассказом о святом Северине, таинственном отшельнике и смиренном аскете, который явился безутешным народом, обезумевшим от страданий и страха, словно ангел милосердия. Маммерт Клавдий, умер в 474 году, ученый, христианский писатель, известен как богослов, поэт и риторик. Важнейшее сочинение — 3 книги о состоянии души. Авитус Венской, 450-518, епископ Венской, обратил в католичество из арианства бургундского короля Сигизмунда, писал стихи религиозного содержания. Энодий, Магнус Феликс, святой, 473-521, епископ Павии, поэт, оратор, написал «Жизнь святого Епифания». Епифаний святой, 438-496, епископ Павии, сыграл важную роль в политической жизни своего времени. Евгиппий, 5-6 века, церковный историк, был учеником Северина. Северин умер в 482 году, святой, апостол Норика, возглавил оборону города от германцев. Примечание редакции.